Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Обращаясь снова к содержанию книги Иеремии, мы находим, что она может быть разделена на три главные части. Первая. Суд Божий над Иудой за грехи ее. Вторая. Этот суд неизбежный приносит скорбь сердцу Божию. Третье. Обещание, что над грехом совершится окончательная победа. Рассмотрим вкратце эти три пункта. Пророк Иеремия чувствовал, что в предстоящем опустошении, страдании и разрушениях, о которых он возвещал народу, рука Божия была очевидна. Это он наказывал Иуду за грехи, хотя и совершалось это наказание путем допущения окружающих народов сделать нападение и нашествие на Иуду. Этот суд был необходим, но он приносил Богу свои скорби. Греховные поступки Израиля и Иуды огорчали Бога. Эту же истину подтверждает и другой пророк Иезекииль, который во имя Господне возвестил: «Разве я хочу смерти беззаконника, говорит Господь Бог, не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив?» 18 глава, 23 стих. Как бы делая ударение на этом слове, пророк повторяет эту мысль в 32 стихе. «Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог, но обратитесь и живите». Плач Иеремии о грехах народа своего в некоторой мере открывает божественное сердце. Иеремия всем своим духовным бытием настолько был близок, соединен с Господом, что он чувствовал всю великую скорбь Божью по причине народа его. Поэтому, хотя он был послан Богом возвестить Иуде и Израилю о судах грядущих, но он совершал это с чувством глубокого сожаления и великой скорби. Грех причинял много скорби человеку и до сих пор причиняет. Но близится время, благословенное время, когда над ним совершится полная победа. Обещание Божие об этом радостно волновало нежное сердце Иеремии. Он проливал слезы о положении народа в его дни, а особенно предвидя грядущие великие суды, но знал, что придет светлое время торжества над грехом. Хотя эта весть относилась к Иуде, но она является всеобъемлющей. Это принцип Божий касается и нас с вами. Грех сильно действует в наши дни во всем мире. Отношение людей к Богу делается равнодушным. Заповеди Его пренебрегаются. Подобная проповедь, обличительная за грехи, необходима всюду. Народу с благодатным возвещением, что Он – любовь совершенная. Сердце Божие наполняется скорбью, когда Он производит суд над народом за многие грехи его. Но вместе с этим он дает откровение, что грех, смерть и ад утеряют свою страшную силу, и их больше не будет. Доказательством этом решительной победы является смерть и воскресение Господа Иисуса Христа. Ибо ему надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится смерть. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, с 25 по 26 стих. Обратите внимание на главу книги, которая весьма сильно и четко передает об отступлении от Бога начальствующих в народе. Священники не говорили, где Господь, и учители закона не знали меня, и пастыри отпали от меня, и пророки пророчествовали во имя Ваала, и ходили по следам тех, которые не помогают. 2 глава, 8 стих. А потом мы видим связь между беззаконием и судом. 2 глава, 19 стих. «Накажет тебя нечестие твое, и отступничество твое обличит тебя. Итак, познай и размысли, как худо и горько, что ты оставил Господа Бога твоего, и страха моего нет в тебе, говорит Бог Саваоф. Но реакция народа, вождей, связи с возвещением пророчества о грядущих судах находится во 2 главе 35 стихе. «Ты говоришь, так как я невинна, то верно гнев его отвратится от меня. Вот я буду судиться с тобой за то, что ты говоришь, я не согрешила». Здесь сравнение с женщиной, и народ свой Господь часто называет дочерью. Вожди политические и религиозные в дни Иеремии оправдывали себя, говоря, что соседние народы причиняли им все эти трудности, беды и страдания. Но пророк неуклонно говорил, что это грехи их причинили им проблемы, и за них они несли наказание Божие. Не забудьте, что Иеремия весьма душевно страдал по причине такого состояния народа, возвещая им со всей верностью Божией и призывая его. Лично Иеремия не совершил греха, за который должен был страдать. Он страдал из-за неустрашимого свидетельства о Боге. И в наши времена верующие также страдают, возвещая святое Евангелие грешникам непокорным. Но бывает и согрешение верующих христиан, за которые им приходится нести наказание Господне, хотя Он милостив и прощает детей своих, когда они исповедуют грехи свои пред Ним. Некто сказал вполне справедливо, что Иеремия не может быть забыт как личность, в нем пребывала царственная духовная сила. Даже и в наши дни его голос звучит как живой. Его служение распространяется на все времена. Многие отрицают, что Бог имеет влияние и участие в человеческой истории. Но все же его великая, праведная, царственная власть видна в делах народов. Немогущий вечный Бог управляет на небесах, и рука его участвует на земле в делах человеков. Слушайте слова Иеремии, 16 главы 21 стиха. «Посему, вот я покажу им ныне, покажу руку мою и могущество мое, и узнает, что имя мое Господь». Хотя это возвещение Божие в древние времена относилось к Иуде, но оно приемлемо и к нашим временам, к народам наших дней. Истина этих слов не изменилась. Господь и теперь показывает действие руки своей в человеческой истории. Приближается время, когда народы земли признают, что силу Господню никто не может превозмочь. Для уповающих на Него этот день принесет неописуемую радость, а для других это будет тяжелое переживание страха, ужаса и видение его величия, потому что они должны будут предстать на судилище пред ним за их беззаконие. Иеремия переживал радостное волнение души по причине окончательной победы Божией. Но в то же время он чувствовал и острую боль страдания вместе с Господом, потому что наказание должно пасть на народ за его тяжкие грехи. Слова 9 главы 1 стиха подтверждают это. «О, кто даст голове моей воду и глазам моим источники слез! Я плакал бы день и ночь о поражении чтири народа моего». Мы никогда не можем забыть с вами слез благословенного Иисуса Христа, когда Он плакал об Иерусалиме. «Вот народ прославляет его, и вскоре будет кричать: распни его! О, Иерусалим, как часто я хотел собрать детей твоих, но вы не восхотели». Луки 16 глава 34 стих. «Они отвергли любовь его». Позже он сказал народу и вождям о наказании неверных виноградарей и о том, что когда он придет, то отдаст виноградник другим. Луки 20 глава 16 стих. Слушавшие его уразумели, что он говорил им о народе израильском, которому так пламенно взывал Иеремия. Но обратимся снова к сильным словам Господа в книге Иеремии, 18 главе, 5 стихе. Это пример, иллюстрация духовная о горшичнике и глине в руках его. «И было слово Господне ко мне, не могу ли поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику сему, что глина в руке горшечника, то вы в моей руке, дом Израилев». Горшечник делает с глиной, что он хочет. Глина не может спорить с ним. Но это сравнение имеет также и ободрение, надежду для народа. Слушайте слова 18 главы 4 стих. «И сосуд развалился в руке его, и он снова сделал из него другой сосуд. Господь не имеет плана, чтобы Израиль был совершенно сотрен с лица земли. Нет, остаток Израиля прославить имя его, увидит духовным взором того, которого пронзили. Бог примет его в покаянии, как народ завета с ним, в недревние, таким же образом и вас, христиане. Он приготовляет для славы своей. Возложите всю надежду на него, Бога живого, и он усовершит вас во всем, что тревожит вас, и поможет вам. Аминь».